Эпилог. Ласточка. Чёрный. Мне когда-то нравился этот цвет. Он строгий и надёжный. Но сегодня мне хочется содрать траурное платье, облачиться в малиновое или персиковое и забыть обо всём. Забуду, но позже. Я должна выстоять, ведь именно этому меня научила жизнь. Дети рядом, идут, держась за руки. Даже Юла не шалит сегодня, надувает красивые губки и с опаской разглядывает высокие и крупные фигуры охранников. Миша все время молчит. Складка между бровей не разглаживается, даже когда мы проходим по коридору и попадаем в широкое помещение с высокими окнами и длинным столом по центру. «Мам!» — шепчет Юляшка, дергая меня за край платья. «Я хочу домой!» «Зайка, не сейчас. Прошу ее, поглаживая ручку». «Потерпи». «Он точно не вильнется!» Доча хлопает глазками и шикает на Мишу, который пытается остановить вопросы сестры махом руки, мол, помолчи. Она много дней подряд терпела, и вот прорвало. «Я теряюсь. Впереди зыбкое будущее. Позади столько бед и ран, что сложно говорить наверняка. Жить не вы посадили. Но это еще ничего не значит. Я все равно чувствую себя под прицелом». Дети испугались до ужаса в тот день, но взращивать их страхи не стану, поэтому набираю побольше воздуха. «Все будет хорошо, ты верь в это», и улыбаюсь через силу. «Я буду велить», — малышка складывает ладошки в молитвенном жесте и воздевает глаза к потолку. «Меркулов сегодня за личного охранника, молчаливой тенью следует за нами. Наверное, все еще чувствует вину, что не защитил Давида. Это видно по его взгляду, стекольно-серебристому». И туго сжатым губам. Мы садимся. Дети по обе стороны от меня, натянутые как струнки. А когда к нам выходит высокий подтянутый моложавый мужчина, они прижимаются ко мне и до боли стискивают мои ладони. Не бойтесь, это друг. Успокаиваю детей тихим голосом. Добрый день, Ирина. Незнакомец протягивает руку, и я замечаю, что у него уникальные по цвету глаза, один серый, второй небесно-голубой. «Данил Соколов, расследую дело вашего отца, и...» Я горько сглатываю. Сердце пускается вскачь и вот-вот сломает ребра. «Не буду вдаваться в мелочи при детях, но вы под защитой. В суде выступите свидетелем. Брак с Житним, конечно, будет расторгнут. Никаких прав на вас у него нет». «Спасибо. Я уже не жду ничего хорошего от жизни, но хотелось хотя бы гарантии, что меня и детей не тронут». «Мне-то за что?» «Это вы его!» — кивает в сторону. «Благодарите!» Я поворачиваюсь. Дети вскидываются, как мотыльки с цветка, летят мимо стола и почти сбивают Аверина с ног. Обнимают с двух сторон, а у меня все обрывается внутри. «Папа!» — не унимается Юляшка, пляшет, тянется на руки, но Давид лишь протягивает ей ладони, обнимает и так тепло улыбается. «Ты где был?» Он едва стоит на ногах. Под рубашкой зримо видны перетяжки и корсет. Но ему хватает сил поднять взгляд. В отличие от меня. Я не в силах отвернуться. Жив. Цел. Нужно было кое-куда смотаться. Мягко отвечает малышке, нежно проводя пальцами по ее щеке, на миг разрывая наши взгляды. Хотел кое-что особенное купить для тебя и мамы. «Пока здесь?» Восторженно пляшет около него дочка. Миша тоже обнимает, видно, что соскучился за несколько недель разлуки, но вскидывает на меня взгляд и тут же отступает от Аверина, и сестру пытается оттянуть. «Юлька, отпусти дядю Давида!» «Он мой папа!» — топает малышка и толкает брата. Давид морщится от боли, пытаясь остановить дочку, сходит с места и, кажется, сейчас рухнет. Мишка мигом подставляет ему свое плечо. «Юль, хорош!» — шипит сын. И Юля подбирается к Аверину с другой стороны, но сбавляет обороты, шепчет. «Ты долго болеешь. Не хочу, чтобы ты болел». «Не буду больше», — ласково отвечает Давид. На мое плечо внезапно ложится крупная ладонь Меркулова. Охранник наклоняется и шепчет на ухо. «Помнишь, Ира, ты обещала выполнить одну мою просьбу?» Киваю, но взгляд все еще направлен в сторону Давида. Он тоже смотрит на меня, хотя и реагирует на детей, держит их около себя, будто не может отпустить. Егор молчит. Аромат его крепкого парфюма щекочет нос. «Что за просьба?» Чтобы не сломаться, снова под натиском эмоций и чувств пытаюсь расправить плечи и скинуть руку Меркулова. Но он лишь сильнее сжимает пальцы. Прости его. Все понимают, что Давид был обманут, что он тоже жертва обстоятельств. Все, кроме меня. Но он же изменил. Но он же меня и спас, когда вовремя ворвался в кабинет отца. Без сил роняю голову в ладони, потому что это все. Я столько дней держалась, а теперь не могу. Сколько так рыдаю, умываясь слезами, не знаю. Но когда теплые руки накрывают мои, не могу оттолкнуть их. Я боялась, что Давид не переживет операцию, что пули задели важные органы, что сердце его остановится, и я снова буду страдать. Скрип стула меня немного отводит в сторону. Слышится шорох, и только тогда я раскрываю лицо и понимаю, что сильный. Но раненый сейчас мужчина опустился передо мной на колени. «Веснушка, мне жаль». Целует мои руки и не стыдится слез. «Умоляю, дай шанс. Хоть один. Мизерный. Оступлюсь. Расстреляй, но...» «Я...» Он, кажется, пытается сделать вдох, но не может. «Не дышу без тебя. Как будто умер, когда все узнал. Не закапывай заживо, умоляю». Пока держала его на руках, умирающего, качая, будто в колыбели, пока приехала скорая, а он не отвечал, я все уже решила. Еще тогда простила. Стояла в больнице под его палатой и ждала вердикта, молясь, чтобы мой целитель не оставил меня. А когда сообщили, что пришел в себя, трусливо сбежала. «Мне страшно». «Ничего не бойся». Аверин, запуская пальцы в мои волосы, шумно тянет воздух. «Только дыши со мной, ведь я тебя так люблю, ласточка моя». «Ты ведь меня не знаешь, мы даже не знакомы толком. Дрожу в его руках, но не противлюсь, потому что нуждаюсь в нем». «У меня было время почитать книги Ирины Весны, пока валялся в больничке». Смеется в волосы, щекоча дыханием кожу. «Особенно мне понравилась та, что ты так и не дописала. Хотелось бы хороший финал для героев. Мучила ты их знатно». «Откуда?» Все-таки отпускаю руки в свободное плавание и цепляюсь за широкие плечи. Пальцы тянутся вверх, чтобы пропустить черные пряди. «Мишка поделился». Хитро улыбается Давид. «Так вот куда детей Егор возил после школы». «Ты думала, что я отпущу?» «Нет. Вы моя семья. Моя. Я вечность готов просить прощения, если понадобится. Готов лечить тебя и беречь, только бы ты взглянула на меня как раньше». «Давид, но я...» «Не любишь?» Натягивается и немного отстраняется. Долго молчу, чтобы набраться смелости и сказать правду. «Разве в книге ты не нашел ответ?» «Увы, автор ловко держал интригу до самого финала. А вот герой... бесил все время. Я бы такому морду разбил, тупицы». Обвожу пальчиками его крупные скулы. Мышцы под подушечками подрагивают, а кожа покрывается мурашками. Он исхудал немного, но все тот же. Манящий и настоящий. А главное, живой. «Я простила уже». Аверин осторожно касается моих губ, будто спрашивает разрешения. Он все еще на коленях, крылья носа и лоб покрываются испариной от его недомогания. Мне бы поднять его, заставить вернуться в больницу, а я молчу. «Можно Юла будет называть меня папой?» Вдруг шепчет с надрывом Аверин. «Мне так нравится». «Можно». Шепчу, глотая его дыхание, но очень близко. Но все еще не поцелуй. «А Мишка знает, кто я?» «Он умный мальчик, не пришлось долго объяснять». «Весь в маму и отца». «Но я не говорила всей правды. Будем считать, что ты потерялся в трех соснах». «Выставишь идиотом перед родным сыном? Хотя я и есть идиот». «Ласточка, ты потрясающая и...» Кусает меня за верхнюю губу, дрожит. «Спасибо за сына». «И тебе». «А мне за что?» «За то, что исцелил». Давид. Захлопнув книгу, что только вышло из печати, Откидываю ее на постель обложкой вверх. На ней крупный парнишка выходит из воды, а на плече у него сидит хрупкая ласточка. Сгребаю жену в свои объятия, не позволяю вырваться моей талантливой писательнице. «Читатели не съедят тебя?» Наклонившись, вглядываюсь в щедрые веснушки на ее щеках, как пятнышки солнца. «За что?» Смеется, лукаво поглядывая из-под ресниц. Светлые волосы, обрезанные по плечи, растекаются по подушке. Она же ему так и не сказала то самое. Напираю, но не сильно. Мешает круглый животик ласточки. Чтобы не лишить его внимания, сначала наклоняюсь, целую в пупочек, и только после этого перемещаюсь к приоткрытым губам жены. «Отчего же?» — сипло оправдывается она. «Сказала». «Где? На страницах книги этого нет». «Есть». Шепчет и обнимает меня за шею, привычным движением рук перебирая волосы. «Где?» «Между строк». Конец. Читала Людмила Шапочкина.